«Проклятье старухи». Автор Сергей Зимин. Ссылка в описании. Возвращаюсь с работы. Поздняя осень. Стоит мерзкая дождливая погода. Солнца практически не видно. Завтра долгожданный первый за неделю выходной. Я зашла в подъезд и нажала на кнопку вызова лифта, но почему-то он не подал никаких признаков жизни. Выругавшись про себя и еще пару раз потыкав, я поневоле поняла, что деваться некуда и придется идти пешком. Перспектива тащиться на 6-й этаж меня не радовала. Но собравшись силами, я медленно поплелась наверх. Было около 22 часов, практически все уже пришли с работы. Подъезд был пуст, и по пути до 3-го этажа я никого не встретила. Поэтому громкие голоса и крики, доносящиеся с 4-го этажа, меня заинтриговали. Поднявшись, я увидела группу соседей, столпившихся около одной из квартир. Что произошло, из их криков я не поняла и попыталась бочком протиснуться мимо них. Однако, Валентина Петровна, моя соседка по лестничной клетке, заметила меня и, окликнув, попросила помочь. Неохотно, я протиснулась сквозь толпу и спросила, в чем дело. В принципе, я уже привыкла к просьбам бабушек-соседок посмотреть, послушать, сделать укол или капельницу. Когда ты имеешь медицинское образование, для всех соседей становишься личным врачом. Я понимала, что и сейчас последует какая-нибудь очередная подобная просьба и ничуть этому не обрадовалась. Не то, чтобы мне было трудно помочь. Просто после тяжелой смены иногда не хочется ничего делать. Желание просто завалиться на диван и спать. Однако, несмотря на свою усталость и желание спать, я выслушала проблему Валентины Петровны, и просьба ее была предсказуемая. Оказывается, Елену Сергеевну, вредную старушку с 4-го этажа, уже несколько дней никто не видел. Телефон она не берет, родственники на звонки не отвечают. Встревоженные бабушки решили, что с ней что-то случилось, и теперь намерены при помощи нескольких неравнодушных пареньков-студентов, снимающих квартиру напротив, вскрыть ее дверь. От меня же требуют присутствовать так, на всякий случай, мало ли Елене нужна какая-то помощь. Довод разума, что я без лекарств и инструментов мало что могу сделать и лучше вызвать скорую, никого не убедил. Поэтому, тяжело вздохнув, я согласилась. Все равно они бы не отстали. Взлом квартиры не занял много времени. Уже через 15 минут проход был свободен, и бойкая Валентина Петровна затолкала меня в квартиру первой со словами: «Ну ты же врач!» Я зашла внутрь и включила свет. Квартира оказалась пустой. На всякий случай я спросила: «Елена Сергеевна, вы дома?» Но ответа не последовало. Толпа соседей напирала сзади, и я, проклиная себя за неспособность отказать, прошла внутрь. Свет нигде не горел, квартира казалась пустой и безжизненной. Я немного продвинулась по коридору, и мне показалось, что кто-то смотрит на меня из темноты. Я обернулась и спросила у стоящей за спиной Валентины Петровны: «Вы уверены, что она никуда не могла уехать? Может, зря панику развели?» Соседка на меня посмотрела и серьезно ответила: «Уверена. Я говорила с ней 2 дня назад вечером. Она как раз вернулась от дочери. Они сильно поругались, и Лена была очень расстроена. А уже на следующее утро она перестала отвечать на звонки», — ответила мне соседка. Я вздохнула и двинула дальше. Елена Сергеевна обнаружилась в спальне. Она лежала на кровати в окружении догоревших свечей и каких-то странных листков. Я, увидев тревожную картину, сразу же подбежала к старушке и проверила дыхание и пульс. Но никаких признаков жизни уже не было. Женщина определенно была мертва, причем уже пару дней. На теле появились характерные пятна. Никаких видимых повреждений не было. Ни порезов, ни синяков. «Скорее всего, сердце», — подумала я. Однако обилие свечей вокруг умершей не давали покоя. Я не помню, чтобы в доме отключали свет в последние 3 дня. Зачем старушке потребовалось их зажигать, оставалось загадкой. Увидев такую картину, все собравшиеся стали ахать и охать, причитать и плакать. Студенты выбежали из квартиры, видимо, им стало дурно. Вдруг свет замерцал, лампочка затрещала. В этот момент мне показалось, что я слышу чей-то шепот на латыни и быстрые торопливые шаги. Однако слов я не разобрала. Я резко дернулась в сторону звука и задела какой-то предмет. Он с грохотом покатился по полу, заставив вскрикнуть всех остальных. Лампочка опять загорелась, и все стихло. Я объявила, что не могу больше ничем помочь, и отправилась домой, посоветовав остальным вызвать полицию и скорую. Поднявшись к себе, я перекусила и завалилась спать. За окном все не прекращало лить осенний и холодный дождь. Мне снились какие-то странные и запутанные вещи. Постоянно кто-то преследовал и нападал на меня. Я несколько раз просыпалась, с криком и в холодном поту. Это было необычно, ведь трупов я давно, еще со времен учебы, не боялась, да и ничего такого уж на самом деле не произошло. Так или иначе, с утра я была разбита и не собрана. День прошел нормально, я переделала кучу дел и ответила на все вопросы стражи порядка, которые завалились ко мне под вечер. Приняв ванну, я накинула халат и отправилась в спальню. Однако, проходя мимо зала, я услышала какой-то непонятный звук. Он был похож на стук молотка или кулака по дереву. Я опешила и сильно испугалась. Откуда такие звуки в моей квартире, когда я тут одна? Сделав еще пару шагов, звуки только усилились. Я дошла до выключателя и включила свет, а затем громко и испуганно спросила дрожащим голосом. «Кто здесь?» Но комната была пуста. Все как обычно. Никаких следов проникновения в мою квартиру. Я осмотрелась и решила, что мне все это показалось. Уже повернулась, как звук вновь повторился. Меня обуял страх. Я чувствовала на спине мерзкий липкий взгляд чего-то неживого. Чего-то потустороннего. Я испугалась и медленно на ватных ногах обернулась в сторону комнаты. Старый, еще советский шкаф ходил ходуном. Казалось, что внутри него заперт человек, и он пытается вырваться наружу. Такое я видела только в фильмах ужасов. Но чтобы вот так, наяву или от кого-нибудь услышать? Нет. Я вскрикнула и отскочила, однако ничего не прекратилось. Шкаф все так же бился о пол и стену. Внутри явно что-то хотело вылезти наружу. Из моих глаз тихо, безмолвно потекли слезы. Постояв несколько секунд в полном шоке, я медленно пришла в себя и на ватных ногах подошла к шкафу. Не знаю, почему и зачем подошла к нему, но ноги сами потянули меня к нему. Протянув дрожащую руку, я открыла дверцу, и в этот момент старинная люстра с подвесами разлетелась вместе с лампочками на множество мелких осколков. Я закричала и хотела убежать из комнаты. Однако шок и страх приковал меня к месту. В комнате стало темно, и в этом мраке мне показалось, будто кто-то ходит вокруг меня и громко смеется. Мерзкий взгляд неизвестного чувствовался еще сильнее. Мне очень хотелось уйти как можно быстрее от этой всей чертовщины, но ноги мне этого не позволяли. Негнущимися пальцами, сколотящимся сердцем, я нащупала в кармане телефон. И достав его только с третьей попытки, включила фонарик. Как все, сразу же прекратилось и стихло. Посветив в зеркало на стене, я увидела себя всю бледную и трясущуюся от лютого страха. Вытерев другой рукой слезы, которые уже образовали подо мной лужу, я аккуратно, чтобы не поранить ноги, вышла из комнаты и захлопнула дверь. Сердце колотилось, как бешеное. Дыхание сбивалось, что это было, я не знала и знать не хотела. Но то, что я не сумасшедшая, и то, что это не чьи-то глупые шутки, я в этом была уверена. Я медленно сползла по стенке и просидела на полу, наверное, с полчаса. Дрожь в руках никуда не уходила. Ноги были ватными, я их практически не чувствовала. Но ходили ходуном они знатно. Мысли все путались, в голове была полная каша. А когда уже ко мне вернулась способность мыслить более-менее здраво, я решила отправиться спать, так как было уже поздно и звонить кому-либо было уже бессмысленно. Да и работа медсестрой заставляла меня не верить во все это мистическое. Просто переработала, не более. Завтра утром встану, и все будет хорошо. Дойдя до комнаты, я не стала выключать торшер и долго крутилась в кровати. Все произошедшее не давало мне спокойно думать. Хоть первый шок прошел, мне все равно было не по себе. В тишине казалось, что кто-то ходит вокруг меня и наблюдает из темноты своим мерзким и липким взглядом. Практически не спавшая, я встала и сразу же позвонила хозяйке квартиры. Рассказала ей про шкаф и люстру, и мы обговорили стоимость неустойки. Потом я, переборя страх и панику, зашла в комнату и убрала все осколки. Подошла к шкафу. Руки вновь задрожали, а ноги начали подкашиваться. Я зажмурилась и, перебарывая себя, подняла руку, вцепилась в ручку двери шкафа и резко его открыла. Внутри, на удивление, все было в порядке. Все вещи лежали на своих местах. Что это было вчера, я не понимала, но чувство тревоги и дикого, первобытного и мерзкого страха меня не покидало. Поэтому сегодня я решила отправиться к кому-нибудь в гости. Домой я пришла только поздним вечером. Заходить в съемную квартиру мне не хотелось, но выхода у меня не было. Как только я зашла внутрь, я сразу же отправилась в спальню. Включила фильм и попыталась отвлечься, однако это мало помогло. В темноте коридора мне постоянно казался чей-то силуэт. А на душе было тревожно. Чувство, что за мной кто-то наблюдает, меня не покидало. Но в конце концов, через полчаса голод взял свое и отправилась на кухню в поисках какой-нибудь еды. Я медленно и очень боязливо встала и направилась на кухню. Выйдя из спальни, я включила свет в коридоре. В квартире было тихо. Открыв холодильник, который был в коридоре, я быстро взяла колбасу и хлеб. Далее медленными шагами я направилась в сторону кухни. Но как только я зашла туда, начался самый настоящий ад. Вся посуда взлетела в воздух, шкафы стали открываться и закрываться. Свет заморгал, и в мгновение темноты мне казалось, что чей-то силуэт ко мне приближается. Разобрать, кто это, я не могла. Но это определенно была женщина. Ложки, вилки и прочая утварь пустились в пляс под потолком. Они кружились прямо надо мной. Сердце ушло в пятки, ноги задрожали и стали ватными. Я не могла ни на чем сосредоточиться. Мысли путались, а сознание начало меня покидать. Затем я снова услышала тот самый дикий смех. Меня это привело в чувство. Я испугалась и, побросав все продукты на пол, побежала обратно в спальню. По пути я услышала, как ножи начали втыкаться в дверь, в стены. Вилки и ложки также пытались меня нагнать и воткнуться мне в спину. Я заскочила в комнату и захлопнула дверь. С другой стороны послышались три последовательных удара. Сердце упало в пятки, что это такое, я не знала. Меня все колотило и казалось, что мир уходит из-под ног. В глазах все помутнело. Какого хрена происходит, я не понимала и отказывалась верить в какую-то бы там ни было мистику. Однако, никакого при этом логического объяснения всем последним событиям я найти не могла. Ударов больше я не слышала, но в квартире чем-то запахло и похолодело. О каком-либо сне не могло идти и речи. Меня все колотило не то из-за холода, не то из-за страха. До утра я так и не уснула. Мне постоянно казалось, что за дверью кто-то ходит. Иногда казалось, что кто-то стучит в нее. А иногда даже слышался тихий смешок. Всю ночь я просидела, так и не сомкнув глаз. А как только прозвенел будильник, я встала и на трясущихся ногах вышла в коридор. Холод стоял невыносимый, а в моей двери на уровне головы было воткнуто несколько кухонных ножей. Не помня себя, я собралась на работу. День был тяжелым, я была невыспанная и разбитая. Под вечер я решила, что не хочу и не пойду домой, и поэтому я договорилась с дежурным врачом, что переночую в ординаторской, аргументируя это отключением света. Мне поверили и разрешили остаться. Ночь прошла тихо, и я наконец-то смогла поспать. Снов не было, однако ощущение чьего-то присутствия осталось. С утра на свежую голову я порассуждала и решила, что нужно срочно съезжать со съемной квартиры. Пока не началась моя смена, я поискала варианты и нашла более-менее подходящий по цене недалеко от работы. По описанию меня все устраивало, и созвонившись с хозяином, я узнала, что он сможет встретиться со мной только завтра. Такой вариант я не рассматривала и не была готова возвращаться домой. Поэтому опять соврала насчет света и еще одну ночь переночевала на работе. На этот раз ночью все было спокойно. Даже ощущение чужого присутствия и то пропало. С утра, преисполненная надежды, я поехал смотреть новую квартиру. Она была меньше нынешней, но мне было плевать. Я оплатил на месяц вперед и, получив ключи, поехал за своими вещами в старую. Приехав домой, я долго не могла решиться открыть дверь. Однако, в конце концов, сделала это. Все было так же, как я и оставляла. Несколько ножей в двери спальни, настежь открытая кухня и бардак на ней. Не заперев входную дверь, я практически бегом стала бросать свои вещи в сумки и пакеты, стараясь ничего не забыть. Оставаться тут дольше необходимого не было никакого желания. Мне удалось уложиться в час, и я, довольная собой, захлопнула дверь и отправилась на работу. После тяжелой смены, уставшая и вымотанная, я на такси со всеми вещами отправилась на новую квартиру. Она была теплой и чистой. Тут мои страхи отступали, и я расслабилась. Поужинав и разложив все самое необходимое, я улеглась спать. Я надеялась, что ночь будет спокойной. Но мои ожидания не оправдались. В какой-то момент я проснулся от странного сна, в котором меня преследовала и догоняла погибшая Елена Сергеевна. Она протягивала свои гнилые и сморщенные руки к моей шее и пыталась меня задушить. Ее лицо выражало злобу и обиду. Глаза горели красными огнями, а рот искривился в ужасной гримасе. Однако и после того, как я открыла глаза, это ощущение не пропало. Я закричала и вскочила с кровати. В комнате никого не было. От шока и страха я не могла нормально соображать. В комнате начало пахнуть смрадом и опять начало холодеть. Остаток ночи я провела на кухне с ножом в одной руке и кофе в другой. Мне очень хотелось спать, но я не могла позволить себе этого, боялась, что во сне опять придет старуха и начнет меня убивать. Все казалось каким-то бредом, я не понимала, из-за чего это произошло и что теперь делать. Когда встало солнце, я отправилась в ванную и обнаружила на шее синяки, очень похожие на следы от пальцев. Я попыталась более подробно их рассмотреть, но по зеркалу потекла темная и густая кровь. Я попыталась их рассмотреть получше, но по зеркалу потекла темная и густая кровь. В ванне что-то забулькало, и из слива начала вытекать темная и вонючая вода. В ужасе я оттуда выбежала и, быстро одевшись, побежала на работу. День прошел как в тумане, и вечером я не решила возвращаться в квартиру и тайком осталась в больнице. Тут почему-то я чувствовала себя в полной безопасности. Почему-то мне казалось, что меня здесь никто не тронет. Однако две последующие ночи прошли не лучше, чем на новой квартире. Мне постоянно казалось, что за мной кто-то следит и периодически находил у себя новые синяки на шее и лице. А из морга, когда я проходил мимо него, мне чудились странные звуки, не похожие на те, которые обычно звучат в этом помещении. Я окончательно расклеилась и боялась любого шороха. Моя жизнь превратилась в ад, и теперь я совершенно не знала, что мне делать. Я боялась спать, и поэтому по ночам часто бродила по пустым больничным коридорам, надеясь, что это существо меня не тронет. Но и тут иногда я видела непонятные и темные неразборчивые силуэты. Также вновь появились странные звуки. В один из таких вечеров я встретилась с Галиной Николаевной. Галина Николаевна – это ночная уборщица в моем корпусе. Приятная старушка лет 65. Она увидела меня в коридоре и, подойдя, спросила: «А что это ты, Катерина, пропадаешь на работе днями и ночами? Случилось что-то?» Старческим и дребезжащим голосом спросила она. «Все в порядке, Галина Николаевна. Просто много работы». На автомате ответила я, но старушка не отставала и, в конце концов, сама не знаю почему, я рассказала ей правду про обе квартиры и мои сны, в доказательство показав свои синяки. К моему удивлению, она не подняла меня на смех. а поверила и, внимательно выслушав, посоветовала отправиться к местной гадалке. Сначала я ей не поверила и отмахнулась от предложения. Но после очередной ночи с ухудшением, с синяками и холодом в больнице, я решила все-таки сходить. Отчаяние достигло апогея, и мне было уже все равно, каким образом все это закончится. Я пришла по названному адресу и попала в частник. На бумажке был указан дом номер 3. Это был ничем не примечательный маленький домик, незаметный среди соседних. Я робко подошла и позвонила в звонок. Мне открыла пожилая женщина и пригласила в дом. В нем было очень много свечей и каких-то трав, подвешенных под потолком. Я коротко рассказала про все свои приключения и почувствовала, как меня отпускает. Я видела, что женщина верит мне и не считает психом. По мере моего рассказа, Алевтина Николаевна становилась все более мрачной, а после окончания долго молчала. В конце концов, подняв на меня тяжелый взгляд, она сказала: «Прокляли тебя, девочка, и очень сильно. Старуха зла пожалела кому-то, а ты попала под горячую ручонку. Переночуешь у меня сегодня, а я постараюсь понять, что злому духу от тебя надо». Я не хотела соглашаться, но колдунья была непреклонна. В конце концов, мне пришлось дать согласие. Ночь, на удивление, прошла очень тихо. Я спала крепко, как младенец, без каких-либо снов и тревожных мыслей. Я выспалась и была рада жизни. Наутро Алевтина разбудила меня очень рано и, всучив в руки какие-то вещи, сказала: «Елена тебя прокляла, но случайно. Она хотела отомстить дочери и покончила с собой, предварительно прокляв первого, кто ее увидит труп. Так хотела дочери отомстить. Да, не по ее вышло. Вот и мается теперь вокруг тебя, не знает, что делать. Вот тебе травки, сожги их в квартире, и дух больше тебя трогать не будет. И да, на всякий случай носи вот это с собой», — произнесла женщина, протягивая мне что-то вроде кулона. Я плохо понимала, что происходит, но одела его на шею и вышла из дома. До квартиры добралась быстро и сразу же сделала все то, что сказала старушка. Я во все это не верила, но очень надеялась, что это поможет. Пока я обходила все комнаты, пламя чернело и трещало, однако не гасло. На ночь я осталась со страхом и паникой, на всякий случай положив телефон рядом с собой. Однако, к моему удивлению, все было тихо. С тех пор я верю в мистику и всегда ношу с собой амулет от колдуньи. А призрак Елены Сергеевны больше никогда не появлялся рядом со мной. Ну а на этом подошла к концу очередная история. И если она вам понравилась, то смело подписывайтесь, если вы еще не подписаны, влепляйте лайки и обязательно ниже оставляйте свои комментарии. Все это очень помогает развитию канала. А для тех, кому история или еще что-нибудь не понравилось, смело ставьте дизлайк и также пишите ниже в комментариях, что именно вам не понравилось. Все комментарии читаем, на все отвечаем.